Глава третья. На следующий день Катя снова обедала в том же ресторане. Сегодня она пришла сюда прямо из парикмахерской. Одним из атрибутов ее подготовки к соревнованиям была смена прически, чтобы волосы не мешали в бою. Катя давно уже знала, с какими прическами она особенно прекрасна, и, как всегда перед боем, постриглась покороче, словно парень. В ресторан заглянул мужичок лет 50 и уверенной походкой направился в ее сторону. Он был примерно среднего роста и телосложения, в строгом черном костюме и в шляпе. Лицо у него было худощавое и довольно красивое, но весьма суровое. Он подошел к Катиному столику и без приглашения уселся напротив нее, не снимая шляпу. «Екатерина Цыганова?» — сухо спросил он. — Да. Мне нужно с вами поговорить. Кате сразу не понравился этот тип, и она решила его подколоть, для чего использовала свою обычную фразу. — Вы фанат или журналист? Это была именно подколка. Она сама уже догадалась, что он и не фанат, и не журналист. Собеседник уставился на нее таким уничтожающим взглядом, что если бы Катя была обычной девушкой, она бы перепугалась до полусмерти. Но профессия обязывает. Несколько секунд мужичок яростно прожигал ее глазами, потом сухо ответил. «Не смешно». Катя пожала плечами. «Ладно, чем могу быть полезна?» Он кивнул. «Вот это правильно. Вы действительно можете быть очень полезны. Меня зовут Иван Данилович, и у меня к вам есть одно деловое предложение. Скоро состоится ваш поединок с бразильской спортсменкой за звание чемпиона мира. Для вас этот бой станет 13-м по счету. Вы никогда не задумывались, почему вас так легко и без проблем довели до титульного поединка?» «Нет». Катя могла бы ответить более развернуто. Она вовсе не считала, что ее довели до титульного боя легко и без проблем. На самом деле проблемы у нее были, да еще какие. Но их описание потребовало бы довольно много времени, а ей вовсе не хотелось откровенничать и долго разговаривать с этим типом. Не то впечатление он производил, чтобы с ним болтать лишнее. «Зря. Думать иногда бывает полезно. Так вот, Екатерина, сейчас вы считаетесь явным фаворитом по всем предматчевым раскладам. Средства массовой информации распиарили вас как гения ММА, а сам поединок пройдет на вашей территории, в Санкт-Петербурге, как и все ваши предыдущие выступления. Множество болельщиков поставили деньги на вашу победу». «И что же от меня требуется?» Иван Данилович усмехнулся. «Я не знаю, кто на самом деле лучше, вы или ваша соперница. Тут действительно все непонятно. Но вот что я вам скажу. Этот бой вы ни в коем случае не должны выиграть». «А то что?» «Если вы его выиграете, я обещаю вам очень крупные неприятности. Если же вы его проиграете, то получите от нас хорошее вознаграждение». Катя задала ему провокационный вопрос. «А если произойдет ничья?» «Да бросьте. В вашем виде спорта ничьи бывают крайне редко, вам ли об этом не знать. Хотя ничьей тоже не надо. Ваша соперница, Вейра, должна победить с таким преимуществом, чтобы вас никакие судьи не спасли». «Минуточку. Вот вы говорите, мол, если я проиграю, я получу хорошее вознаграждение. Но вы же понимаете, что тогда моя карьера сильно пострадает». «Не пострадает. В смешанных единоборствах практически не бывает непобежденных восходящих звезд. Это только в боксе такое встречается сплошь и рядом. А у вас в ММА поражения бывают, в общем-то, у всех, за очень редкими исключениями. Так что даже после поражения вы все равно сможете выступать на элитном уровне и зарабатывать, соответственно. А само поражение будете объяснять вашей непиковой формой из-за молодости. Может, потом вы еще и чемпионкой станете, но только не в этот раз. Интересно. Значит, за поражение вы собираетесь меня наградить? А если она окажется лучше меня, и я проиграю по-настоящему, без поддавков, вам не жалко будет денег? Нет, мы столько заработаем, что не жалко. Я думаю, 500 тысяч евро вам хватит? Разумеется, это чистыми, без всяких там налогов и премий вашему штабу. Все лично вам. Да, конечно. Мне этого хватит даже более чем. Я надеюсь, мы с вами договорились. Оплата, как вы понимаете, после боя строго по результатам. Ну, естественно. А как же иначе? Если бы Иван Данилович предложил ей такую взятку до боя, Катя послала бы его сразу. Но условия, которые он выдвинул, заставили ее задуматься. А что, если она действительно абсолютно честно проиграет? Как тогда себя вести? Собраться с мыслями она просто-напросто не успевала. Собеседник не давал ей на это времени. Но учтите, Цыганова, если вы все-таки сумеете одержать победу или хотя бы ничью, то что? То этот бой станет для вас роковым. 13 — очень несчастливое число, сами знаете. Я предупредил. Не дожидаясь ответа, Иван Данилович поднялся, развернулся и зашагал к выходу. Катя озадаченно смотрела ему вслед. Что мне делать дальше? Правильно ли я себя вела? И как с ним вообще надо было разговаривать?